что ты почувствовала, когда узнала, что я отдался Джеку Рэндаллу?» — спросил меня тогда Джейми. «Ярость, боль и ужас», — ответила я. «И сейчас, прислонившись к двери гостиной, я испытывала те же чувства». Огонь в камине потух, и в комнате было холодно. В нос ударил запах камфоры, смешанный с гусиным жиром. Тишина в комнате нарушалась лишь тяжелым дыханием спящих и слабым завыванием ветра за шестифутовыми стенами. Я опустилась на колени у камина, собираясь снова разжечь его. Выгребла золу, сложила поленья клеткой и подожгла горсть лучинок, подсунутых в отверстие между поленьями. В холеруде камины топились дровами, а не торфяными брикетами. «К сожалению», — про себя подумала я, — «торф не сгорел бы так быстро». Руки дрожали, и я дважды роняла огниво, прежде чем мне удалось высечь искру. «Холодно, как холодно», — повторяла я про себя. «Рассказал ли он о том, что было между нами?» — спрашивал Джек Рэндалл насмешливым тоном. «Все, что мне необходимо было знать». Бормотала я себе под нос, касаясь бумажным факелом тонко наструганных лучин. Когда огонь охватил сложенную мною в камине поленницу, я добавила еще одно крупное полено, сосновое, застывшее на нем бусинкой смолы. Она походила на янтарь и была твердой, как самоцветы. Однако от сильного жара бусинка вспыхнула, растрескалась и рассыпалась крошечными искрами. Тюфяк Фергюса был пуст. Проснувшись от холода, он забрался в постель Джейми. Сейчас их головы, черные и рыжие, покоились рядом на подушке. Они крепко спали, мирно похрапывая. Я не могла удержаться от улыбки, глядя на них, но спать на полу я не собиралась. «Ложись на свое место», — бормотала я, потянул Фергюса к краю кровати и беря на руки. Он был слишком щуплым и худым для десятилетнего мальчика, но, несмотря на это, ужасно тяжелым. Он и не почувствовал, как я перенесла его к камину, уложила на тюфяк и как следует укрыла. Я тоже собралась лечь. Стоя у кровати, я медленно разделась, глядя на Джейми. Он повернулся на бок и подтянул одеяло к подбородку. Длинные ресницы бросали тень на порозовевшие щеки. Ресницы были почти черными на концах и светлыми у корней. Это придавало его лицу полудетское выражение, несмотря на прямой длинный нос и резко очерченную линию рта и подбородка. Я надела ночную рубашку и нырнула в постель, прижавшись к горячей спине Джейми. Он шевельнулся, закашлявшись, и я положила руку ему на бедро, желая успокоить. Он придвинулся ко мне и, ощутив спиной мое присутствие, облегченно вздохнул. Я протянула руку к его яичкам и стала нежно массировать их. Я знала, что мне ничего не стоило разбудить его спящим мертвецким сном член. Достаточно было бы нескольких энергичных движений моих пальцев, но я не хотела нарушать его сон, поэтому лишь легонько погладила его по животу. Он протянул свою огромную ладонь и тоже погладил меня по бедрам. Наполовину проснувшись, он пробормотал: «Я люблю тебя». «Я знаю», — ответила я, и, обняв его за талию, тут же уснула.